Что значит неудачно? Еще сильнее нахмурилась Суа. Его мозг погиб, его разум уничтожен, его сердце остановилось. Он был мертв больше 2 часов. Сейчас это уже не твой муж, а пустая оболочка с зачатками разума. Животное, ты понял, что сейчас сказал? Лицо Суа разгладилось, голос стал ровным, спокойным и тихим. Ты только что сказал, что убил моего мужа в своих экспериментах. При том, что знал о том, что он мой муж. Я все правильно поняла, абсолютно, кивнула Экстернал. А теперь выметайся, чародей. Договор не нарушен. Ты ничего не можешь мне сделать, а если попытаешься, сама станешь нарушителем договора. Ты пожалеешь, что дожил до этого дня, Элса Бахнур, медленно и спокойно произнесла Суа. Смерть твоя будет мучительной и очень долгой, после чего развернулась к нему спиной и ушла из помещения. Ты не боишься? Спросил, соскочивший с разделочного стола Ксавьер. Мне кажется, что она была серьезна в своих угрозах. Это не важно, ответил Элса Бахнур. Она верховный чародей. Договор связывает ее по рукам и ногам, а передать свой пост ей некому. Стоит ей только дернуться, как начнется война. Некому сейчас. Это не значит, что она не найдет кого-то в будущем. Тогда ей уже ничто не будет мешать выполнить свою угрозу. Сил не хватит. Время играет против нее. Совсем скоро я стану непобедим, и ты мне в этом поможешь. Но для начала, я выполню одно свое обещание, двинулся к Чарльзу Экстернал. Какое обещание? Напрягся Ксавьер и попятился, чувствуя неладное. Я обещал тому, кем он был, кивнул на меня Апокалипсис, что покажу, как человечки останутся без своего оружия, и я сдержу это обещание. Но ты же сам сказал, что он мертв, продолжал пятиться Чарльз. Ты прав, мертв. Спокойно кивнула Экстернал, подходя ближе. Вот только у долгоживущих пунктик на обещаниях. Репутация нарабатывается веками, а рушится в один миг. Что ты собрался делать? Допятился до стены и уперся в нее Чарльз. Говорить, ответил Элса Бахнур. Со всеми, добавил он. Стена за спиной Ксавьера резко исчезла, он завалился назад и рухнул в кресло, которое его тут же парализовало, лишая возможности двигаться. Элса Бахнур удовлетворенно кивнул и вернулся к оставленному пульту. Минут 20 он проводил какие-то манипуляции, снова мигал свет, потом открылись 2 ниши, из которых вышли Эрика и, скорее всего, Гроза. Вроде бы в комиксах ее звали Арара, но тут я с ней познакомиться как-то еще не успел. Приступим, окинув их удовлетворенным взглядом, снова кивнул сам себе Экстернал, после чего подошел к Ксавьеру, наклонился так, что его глаза оказались ровно напротив глаз телепата. «У тебя есть сила. Эта сила огромна. Ты можешь быть везде, сразу, говорить со всеми, решать за всех. Не могу», — попытался возразить Чарльз. «Без Церебро я не так силен. Я не могу». «Глупости», — спокойно ответил Экстернал. «Церебро, костыли, бесполезные костыли, которыми ты сам себя ограничиваешь», — он обхватил своими ладонями голову телепата. «Тебе не нужны костыли, когда есть я». Ксавьер задергался в его хватке. Смотрелось нелепо, учитывая, что двигаться могла только голова, все остальное тело было обездвижено параличом. Несколько секунд борьбы и он замер, с остановившимся взглядом. А Экстернал все стоял напротив него, держал в ладонях его голову, которая начала стремительно лысеть. Волосы отпадали целыми прядями. «Невероятная сила», — проговорил Апокалипсис. «Спасибо, что впустил меня, Чарльз». В этот момент я почувствовал, как моего разума что-то пытается коснуться. Я тут же сымитировал зверя, которого, кстати, до сих пор не чувствовал. Видимо, имитация оказалась достоверной, поскольку воздействие почти исчезло. По крайней мере, вторгнуться в мое сознание больше не пытались. Мне как бы наоборот, открывали небольшой канал к чему-то большему, словно через роутер давали подключиться к интернету. Я увидел это. «О, все как всегда», — говорил Экстернал, а я видел стремительно сменяющих друг друга тысячи и тысячи военных. Но нет, никаких вам больше камней, никаких копий, никаких луков, никаких систем, никаких сверхдержав. Элса Бахнур действительно грандиозен. Он выполнял свое обещание. Люди по всему миру ломали свое оружие, запускали ракеты, взрывали танки, портили самолеты, вертолеты, корабли. Грандиозно. Нет, вдруг прошел по сети отчаянный, но сильный голос Чарльза. В следующую секунду сеть распалась. Экстернал отпустил Ксавьера и покачал головой. Тот не подавал признаков жизни. Хотя, нет, я присмотрелся внимательнее. Грудь его вздымалась, дыхание было, хоть и слабое, сердце билось, да и смертью от него не пахло. Видимо, просто вырубился от перенапряжения, или сам себя вырубил, чтобы прекратить то, что происходило. Кстати, как-то даже теряюсь, сколько это все заняло по времени. Явно не одну минуту, ведь подготовка к старту ядерной ракеты, пусть даже и постоянно наведенной на цель, дело не мгновенное. Что уж говорить о том, что ее надо было еще перенацеливать, и так по всему миру. Так что не меньше пары часов это все должно было длиться, но ощущение причастности, подключенности к происходящему, сбивали ориентиры во времени напрочь. Экстернал выпрямился и отошел от телепата. Он принялся возиться со столами, что в центре помещения, что-то настраивая, что-то подготавливая и подгоняя. Опять же, по времени прошла не одна и не две минуты, пока он этим занимался. Вдруг пирамиду тряхнуло. Потом еще раз. Апокалипсис раздраженно дернул щекой и скорым шагом пошел наружу. Я, Эрик и девчонка пошли за ним. Снаружи я это место еще не видел. Действительно, пирамида. Не огромная, но где-то с пятиэтажку по высоте точно. Она блестела на солнце гранями, а позади нее стояла статуя, раза в три ее превосходящая по размерам. Восседающий на троне апокалипсис в своей броне, величественный, пафосный. Хаэм, такая гигантомания наводит на определенные мысли о компенсации неких комплексов. У него что, маленькие достоинства, но это мелочи. Хаэм, что-то меня понесло. Главное было в другом. Метрах в 400 от пирамиды в воздухе висел этот странный летательный аппарат иксов, который самолетом язык не повернется назвать. Сверху на нем стояли братья Саммерсы и расстреливали пирамиду. Поочередно, словно бы соревнуясь друг с другом. Рядом с ними на раскладном кресле сидел Логан, курил сигару и попивал из бутылки пива. В другой стороне на красивом и похоже мягком ковре, непонятно как держащемся в воздухе, сидела спокойная Суа с кружкой чая в руках. Рядом с ней сидела Мистик с кинокамерой. Позади них, на удалении метров 50 на таких же коврах сидели разновозрастные и разнополые люди в одеяниях, характерных для магов. С ними же на тех же коврах находились люди в одеждах другого фасона, точнее в совершенно разных костюмах, свойственных разным народам и даже эпохам. Среди них я опознал двоих, Селину и Кандру. Видимо, остальные также являются экстерналами, не иначе группа наблюдателей. Оперативно Суа сработала. Удары циклопа. Мощный он парень, на самом-то деле, когда чуток контроль отпускает. Лупит так, что пирамиду трясет и по ее поверхности начинают змеиться трещины. Братишка его явно послабее, но тоже не подарок. Эл-Сабахнур вытянул руку в сторону Иксбжита. О, вспомнил, как он называется, его глаза засветились синим. Вот только вместо летательной игрушки иксов, развалилась голова статуи Эл-Сабахнура. Ведьма, прошипел сквозь зубы он, сбей их, приказал он Эрику. Иксбжет тут же рухнул на землю, словно его тапком приложили. Вот только мутанты на нем не пострадали. Они отряхнулись от песка, пыли и продолжили прерванное занятие. Да она издевается, рыкнул Эл-Сабахнур, но напасть на Суа не посмел. Тем временем пирамида уже вовсю трещала под ударами саммерсов. Уничтожьте их, приказал экстернал Эрику и Грозе. Те послушно взмыли в воздух, но пространство как-то странно исказилось, что оба они оказались прямо перед Суа, которая стремительно положила ладони на их лбы, после чего Эрик и девчонка рухнули на песок безвольными куклами. Экстернал заскрипел зубами от бессилия и злости. Напасть на верховного чародея прямо перед группой наблюдателей он не мог, не нарушив договора, а уничтожить врагов, ломающих его дом, никак не получалось из-за ее прикрытия. Причем, судя по нулевой реакции наблюдателей, она это прикрытие осуществляла, договор не нарушая. Эл-Сабахнур сжал кулаки. В следующий момент мы с ним перенеслись прямо на распластанный в песке аппарат иксов. Причем, в этот раз он меня даже рукой не касался. Вот только ожидаемой паники не возникло, как и какого-либо ажиотажа. Братья Саммерсы прекратили свое занятие и с интересом посмотрели на нас. Логан встал с кресла и подошел прямо к нам. Рыгнул, расстегнул ширинку и принялся справлять малую нужду прямо на ногу апокалипсиса. В эту минуту охренел даже я. Что уж говорить о супермощном мутанте, державшим в страхе веками целые народы. Но взять себя в руки получилось быстрее, чем экстернал успел отреагировать адекватно ситуации и удержать лицо каменным. Я ведь тупое животное, Хаэм, тупое животное, да, под охреневшим взглядом экстернала и братьев Саммерсов, Логан закончил свое дело, стряхнул, застегнул ширинку и хлебнул из бутылки еще пива. Пока апокалипсис закипал, я демонстративно повел носом, втянув в себя воздух, словно принюхиваясь, чем переключил всеобщее внимание на себя, после чего тоже расстегнул ширинку и повторил подвиг Хоулита. А что, все полностью соответствует образу и в духе люпинов. В следующую секунду всем было больно, кроме меня и самого Элса Бахнуру. А может и не было, просто летательный аппарат Иксов вместе с Саммерсами и Логаном мгновенно исчез, словно его и не было. Я мягко приземлился на песок и выпрямился. Экстернал медленно и пафосно опустился передо мной, используя способность летать. Он смотрел на меня. Опять же, будь у меня способность геймера, я качнул бы за эти долгие секунды свой скилл каменная морда еще уровней на 40. Не знаю, какое бы он решение на мой счет принял, но его отвлекли. X-Jet снова появился на своем месте, я отпрыгнуть успел, когда тот начал материализовываться, да и то только благодаря тому, что и так был на взводе и ждал подлянки, а вот пафосный экстернал не успел. Апокалипсис оказался внутри этой железной бандуры, на которой братья Саммерсы сели прямо там, где стояли, а Логан дошел до кресла и, хлебнув пиво, задумчиво уставился в небо. Видимо, мысли у него в этот момент были в голове самые, что ни на есть философские. Тут X-Jet разворотило на куски и вылетел злой, как черт, апокалипсис. Он уставился на демонстративно спокойно опускающую свою зеленую блестяшку Суа. Ока Агаматта, вспомнил я название этой бижутерии с камешком бесконечности внутри, прочитанное в недавнем путешествии к корням. Элса Бахнур уже ничего не говорил, он просто рычал и скалился, глядя на нее, но напасть не пытался, сдерживался. Видать, действительно серьезная штука, этот их договор. Я повел носом, показалось вроде, что как-то влажностью повеяло и ветерок прохладный стал, а потом подпрыгнул с места метров на 10 вверх, только теперь не от опасности, а от неожиданности. Попробуй тут не подпрыгнуть, когда в 5 метрах от тебя в землю молния бьет. А, нет, не в землю, понял я, когда рядом приземлился слегка подкопченный экстернал, ставший еще злее, чем был. Я посмотрел вверх, полнеба уже занимала здоровенная черная грозовая туча, где-то ближе к ее центру, раскинув руки, летала гроза во всей своей красе и мощи, с развивающимися на ветру волосами, с белыми светящимися и искрящими глазами. Тут со стороны пирамиды раздался треск и грохот. Все с интересом повернулись в ту сторону, а там пирамида неторопливо вылезала из земли и воспаряла в небо. Сразу вся, со всей своей подземной частью, которая была раза в 3 больше, чем надземная. Конструкция поднялась метров на 100 от земли и начала прямо в воздухе комкаться, складываться внутрь себя. При этом с нее осыпался мелкий до состояния щебня камень, обнажая металлические конструкции. Потрясающее зрелище, поражающее воображение масштабностью происходящего. Мне было очевидно, что это Эрик включился в игру пазли экстернала. Вот только самого магнитика видно не было, что очень и очень правильно. Опыт вов сказывался. Тактика сперва заройся поглубже, а уж опосля долби по гадам была вбита тогда еще Максу мною и немцами накрепко. Вот он и зарылся. Захочешь теперь не откопаешь, точнее не найдешь. Засмотревшись на осыпающийся с бывшей цитадели великого правителя щебень, я опять забыл о грозе. А зря. Потому что туча занимала уже все небо, и гроза об апокалипсисе как раз не забыла. Так что от нового удара молнии я подпрыгнул чуть не выше, чем от предыдущего. За второй молнией последовала третья, потом четвертая. Элса Бахнур вытянул к грозе руку и применил свою силу, чем окончательно распылил собственную статую, так что и следа от нее не осталось. Экстернал громко зарычал и повернулся к Суа. Та демонстративно развернула над собой и своей соседкой большой цветастый зонт. И только она это сделала, как полился дождь. Сильный дождь, с сильными молниями, которые, как привязанные, били в одну и ту же точку. Тем временем весь камень мелким крошевом с пирамиды осыпался, оставив после себя только металлы. И металлов осталось порядком. Весь этот металл резко сжался в один плотный ком. Внутри него что-то мощно взорвалось, килотонны на 4-5 где-то, но сила, удерживающая все это в воздухе, была такова, что ком не разлетелся, а булькнул. То есть резко расширился и тут же сжался опять, не выпустив наружу огня, взрывной волны и осколков. Круто смотрелось. Потом из окончательно сформировавшегося кома начали вытягиваться длинные острые сосульки, которые со скоростью пулемета принялись выстреливать в Элса Бахнура. Тот использовал свою силу на полную мощность, чтобы защититься от этого обстрела, уничтожая снаряды еще на подлете. Создалась эдакая непроницаемая сфера, в центре которой стоял экстернал, очень злой экстернал. Установилось шаткое динамическое равновесие, а у меня сработал стоп-кадр. Недолго думая, я прыгнул внутрь защиты экстернала и ударами катаны исполосовал ему всю броню, ну и его самого заодно. После чего прыгнул обратно на свое место и отпустил стоп-кадр, и сделал это управляемо. Это настолько поразило меня, погрузило в пучину собственных мыслей, что страшный крик со стороны апокалипсиса заставил меня вздрогнуть. Я вернул на него свой взгляд. Броня осыпалась, на землю упала рука, страшные раны по всему телу, голова, к сожалению, удержалась, да и вообще, не расползся он на куски мяса, как я надеялся. Вот что значит усиленный исцеляющий фактор. Только не спас он его. Секунда, в которую он отвлекся на боль, стала фатальной. Его нашпиговало металлическими кольями Эрика, одновременно поджаривая молниями грозы, от которых больше не защищала броня. Тут еще и братья Саммерсы подключились, посылая свои непонятные мне природы выстрелы в агонизирующего экстернала. Да уж, не хотел бы я быть на его месте. Со вздохом посмотрел я на то, что осталось от грозного апокалипсиса, точнее на полное ничто. Ничего от него не осталось, ни одной молекулы, только кратер в песке. Потом перевел взгляд на спокойно пьющих чай Суа с мистикой, которая отложила в сторону свою кинокамеру, непроизвольно поежившись. Глядя на их лица, я всей своей душой понимал Эрика, который совсем не спешит откапываться, хотя металлический шар уже опустился на землю, и даже дождь уже начал заканчиваться. А ведь мне еще объясняться сегодня с женой, может тоже куда-нибудь закопаться. Глава 53. Я опустил глаза и застыл, изображая полное отсутствие эмоций, инициативы, интеллекта и интереса к происходящему. Мокрый, с наползшими на лицо сосульками волос, в разошедшейся по швам, ставшей короткой одежде, с пальцами ног, прорвавшими ботинки, замер, но внимательно следил за происходящим вокруг. Дождь прекратился, туча, нагнанная грозой, ей же была разогнана. Вновь выглянуло солнце, ковер Суа мягко спланировал к кратеру, обе женщины спустились на песок, подошли Саммерсы, прилетела гроза, выбрался из глубины Бсджита Хэнк, подлетели ковры с магами и экстерналами, их пассажиры спустились на землю, внимательно осмотрели кратер и подошли к Суа, поделясь на два лагеря. За магов сказал благообразный седой старичок восточной внешности с длинными, заколотыми деревянной шпилькой волосами и длинной седой бородой. «Свидетельствую, договор не нарушен», — сказал он, выйдя на шаг вперед, после чего вернулся к остальным. За экстерналов вышла говорить Селина. Она тоже сделала шаг вперед. «Договор не нарушен», — подтвердила она, после чего сделала шаг назад. После этих слов был общий взаимный поклон, после которого порталами ушли почти все маги и экстерналы. Магов осталось двое, экстерналов тоже. Это были Селина и Кандра. «Соболезную твоей утрате», — сказала Селина Суа. Кандра согласно кивнула. «Что теперь делать, думаешь, с ним?» — указала она взглядом на меня. «Не знаю», — опустила взгляд Суа. «Заберу в Камар-Тадж. Может, со временем какая-то личность все же сформируется. Если хочешь, могу забрать его с собой», — сказала Кандра. «Зачем тебе?» – удивилась Суа. «Как производитель он может быть полезен и без личности? Сильные гены очень пригодятся гильдии убийц», – пожала плечами экстернал, внимательно рассматривая меня, в частности мое тело. Моя каменная морда в эту минуту подняла еще пару уровней. «Я подумаю», – добила меня Суа. «Так захотелось в этот момент всем трем шеи намылить, что аж руки зачесались. Но я сдержался. Хватит с меня экстерналов на сегодня. Одного-то едва уработали. А с Суа потом разберемся. Что называется, дома поговорим. Ну, удачи», — попрощалась Селина. Кандра кивнула. Оставшиеся маги открыли порталы, через которые ушли эти дамочки. Затем другими порталами ушли и сами маги. К этому моменту нашел в себе мужество подойти к нам выкопавшийся Эрик. Глаза на жену он не поднимал. Выпрыгнул где-то прятавшийся до этого ночной змей со всей еще бессознательным профессором на руках. Подошла Джина, которая тоже, оказывается, была здесь и координировала действия X-команды. «Сами доберетесь», — уточнила Суа. Эрик кивнул, глянул на меня и поднял в воздух X-джет. Суа кивнула ответно, взяла меня за рукав разошедшейся по шву куртки, открыла портал и увела за собой в Камар-Тадж. Вышли мы прямо в ее доме, сейчас пустующем, в том смысле, что в нем не было обычно крутящихся тут учеников. Она отпустила меня и повернулась к полке с книгами и фолиантами. Я ухмыльнулся, тут же нацепил обратно каменную морду и ущипнул жену за задницу. Не больно. Она резко развернулась и шлепнула меня по руке. Не возьмусь описывать выражение ее лица, слишком много всего было намешано в нем. «Вы», — изобразил я самую дебильную улыбку, на какую только способен. Она внимательно всмотрелась в мое лицо, видимо, не рассмотрела того, что хотела, и вновь повернулась к шкафу с книгами. Это с ее стороны было опрометчиво. Почему? Потому, что это только по местному времени дня не прошло с того момента, как мы виделись крайний раз. У меня же пролетело больше 10 лет. 10 лет, что я хранил верность своей женщине без какой-либо надежды встретить ее снова, видя ее лишь на постерах в своей комнате. Я соскучился. А еще я сейчас тупое животное, мне все можно. Так что, когда Суа повернулась к шкафу с книгами, я мягко скользнул вперед, ее к этому шкафу и прижал, пустив руки вольно гулять по ее телу, без грубости, без суетливости, осторожно и нежно. Она попыталась было высвободиться, но при нашей разнице в физической силе, единственное, что ей удалось, это развернуться ко мне лицом. Она заглянула мне в глаза, и я почувствовал прикосновение к своему разуму. Имитировать зверя не было смысла, поскольку мой котописик ее никогда не трогал и не пугал, а без этого опознать мою личность по знакомому отпечатку мыслей было несложно. Она открыла рот что-то сказать, но я остановил ее, прижав к губам палец. Я сказал: «Чиша-ша-ша», и, убрав палец, накрыл эти губы поцелуем. «Значит, ты жив», — констатировала Суа, лежа на моем плече на мягком полу своей комнаты. «И Эл-Сабахнур твой разум уничтожить не смог». Я молча поглаживал ее грудь той рукой, на плече которой лежала ее голова. Вторая моя рука была подложена под мою же голову. Я так ничего и не сказал за все это время, кроме того короткого чиша-ша-ша. Не стал говорить и сейчас, не знаю, что говорить. Но ты опять умер. В третий уже раз. Опять заставил меня волноваться. Ведь Нур не врал. Ты был мертв больше 2 часов. Твое сердце не билось. Я это чувствовала. Искала тебя, а найти не могла. Ведь у него в цитадели стояла защита от перемещения и наблюдения. Пока не позвонил Хоулит, я вообще не знала, что и думать. Места себе не находила. Ты, кстати, сильно их там напугал. Такого тебя они не видели раньше. Она снова замолчала, а я и не начинал говорить. Зачем? Мне просто хорошо рядом с ней. И со зверем, и без всякого зверя. Выбор. В тот момент, когда я завис между телами, между жизнями, да не было никакого выбора. Все было кристально ясно, совершенно и элементарно. Здесь она есть, а там ее нет. Так в чем тут вообще может быть выбор? Джугашвили уже здесь, в Камартадже, заметила она. Ждет встречи. Я продолжал молчать, не прерывая своего занятия. Ты готов к ней? Готов ли я? Наверное. На битве готов не был, а вот после путешествия, пожалуй. Знать не знаю, что меня там ждет, но бегать не буду. Оказывается, 10 лет в реальном мире не прошли бесследно. Они изменили меня больше, чем я думал. Они дали мне уверенность, которой раньше не было. Спокойствие, уравновешенность. Это много. Не расскажешь, что с тобой было? Не особенно надеясь на ответ, спросила Суа. Может, и расскажу когда-нибудь, но не сейчас. Нет желания сейчас говорить. Было желание просто лежать. Она вздохнула, но не стала настаивать. Через пару часов вставать все равно пришлось, хоть этого времени и было мало. Было бы хорошо полежать и дальше, отойти от морального напряжения прошедшего дикого, безумного дня. Это ведь только кажется, что все получилось легко и само собой. Нет, уж точно не легко. Одно пребывание рядом с буйным психом-маньяком Вивисектором, способным стереть тебя из реальности одним движением брови. Нет, даже двигаться ему для этого было не обязательно. Мысли бы хватило. Это серьезное испытание для любой психики. А был ведь еще и брат, за которого переживаешь чуть ли не больше, чем за себя, а помощь возможности никакой. И друзья, ученики, которых жестко мордами об стол, чтобы этого за тебя фатально не сотворило экстернал, который их всех просто убьет. А еще любимая, которой нельзя даже знака никакого подать. Чего этот день стоил Суа, и сколько часов для нее было в нем сверх положенных 24, боюсь даже представлять. Ведь собрать наблюдателей, убедить каждого из них, договориться с каждым, организовать и переправить к месту иксов, просчитать конкретного экстернала на 6 ходов вперед, да еще и делать все это при полной уверенности, что все равно все это поздно, что муж уже мертв. Суа сильная женщина, но и ей после таких испытаний надо отдыхать и расслабляться. Но все одно встали. Суа отмотала своей блестяшкой потраченные нами на друг друга часы, перенесла порталом в нью-йоркский дом, где я помылся, она помогла переодеться и расчесаться. Когда подошел к зеркалу, то чуть не отшатнулся, ведь после преобразования я себя внимательно еще не рассматривал. Оттуда на меня смотрел канонный саблезуб, такой, какого рисовали в Марвеле. Шикарная соломенного цвета грива волос до середины спины, шикарные косматые баки, шикарные дикие брови, заметно обострившаяся общая звероватость черт лица, заострившиеся сильнее, чем раньше, клыки, делающие любую мою улыбку неотразимой, а от взгляда, даже нейтрального, так и веет опасностью, угрозой, подвохом и садизмом. Не знаю, уж что дает такое впечатление, может разрез глаз чуть поменялся, может еще что. Лучше мне теперь пореже улыбаться. Незачем увеличивать число заик и рано посидевших людей в своем окружении. Да уж, кротость дзенбуддийского монаха изображать теперь будет сложновато. Изменения коснулись и тела. Я стал выше, достигнув 2 с мелочью метров. Пропорционально чуть расширились плечи. Мускулатура снова надулась, хоть и не катастрофично. Пальцы стали длиннее. Соответственно, чуть удлинились и когти, которые в них прячутся. Также когти появились и на ногах, тоже втягивающиеся. Силовые, скоростные показатели, гибкость, реакцию, координацию еще предстоит проверять отдельно. Но и так уже понято, что на прежнем уровне они не остались. Одежда. Весь мой старый гардероб стал безнадежно мал. Недаром во время преобразования на мне вся одежда потрескалась и по швам разошлась, а из ботинок наружу пальцы торчали, как у волка из Ну, погоди. Но магия в быту вещь очень практичная, хоть и продолжает у меня вызывать рефлекторное, почти непреодолимое отвращение. После обработки Суа, на мою новую фигуру, как влитые сели однотонные коричневые полувоенного типа штаны с ремнем, бляха которого изображала оскал саблезубого тигра, ковбойские ботинки с окованными железом носами, бежевая рубашка, расстегнутая на 3 верхних пуговицы и коричневая кожаная куртка на меху. Причем цвет меха совпадал с цветом моих волос. Агрессивный видок. 2 дня назад я надел бы что-то поспокойнее, да и прическу привел бы к более человеческому виду. Но нынче было уже не до того, так что оделся в соответствии с новой рожей и успокоился. Снова портал в Камар-Таджи пешком до места назначенной встречи. Их было 3. Сталин не изменял привычкам. Он был в военных штанах защитного цвета, в сапогах, шинели без знаков отличия поверх кителя, в фуражке и с вечной своей трубкой. Крепкий мужчина, среднего роста, атлетического телосложения с шикарными усами, чуть горбатым носом и зачесанными назад волосами. Его сопровождали 2, уже виденная мной на битве капитан Романова в одежде, больше всего напоминающая одежду ксанки из «Неуловимых». Такая же черная кожаная куртка, такой же ремень поверх куртки с кобурой на нем, высокие сапоги, юбка, красный платок на голове. 2-го сопровождающего я не знал. Он был среднего роста, блондин, в офицерской полевой военной форме без знаков отличия с АКМСом на плече и полным подсумком на 4 магазина на широкой офицерской портупее. «Здравствуй, Иосиф». Когда мы остановились в 2 шагах друг от друга, первой поздоровалась Суа. «Здравствуйте, учитель», учтиво, со своим знаменитым акцентом, ставшим с годами значительно мягче, ответил на приветствие он. «Здравствуйте, товарищ Крит». Протянул мне руку для пожатия этот сложный человек. Я проявил вежливость и руку пожал. Демонстрировать силу и соревноваться в крепости рукопожатия не стали ни он, ни я. Просто вежливое рукопожатие, не более. «Мне вас немного иначе описывали», — заметил он. Я промолчал. «Небольшой конфликт с Эл-Сабахнуром», — за меня ответила Суа. «Из-за него и пришлось почти на день перенести встречу. Надеюсь, больших неудобств это не доставило? Ничего страшного». Приятно иногда вспомнить молодость и погостить в одной из своих альма-матер. Судя по тому, что безобразия в мире прекратились, конфликт исчерпан, мягко уточнил он. Вообще этот человек все время говорил мягко, а акцент только добавлял его речи плавности и своеобразного шарма. Полностью, кивнула Суа. Он кивнул, подтверждая, что ответ принял и тему продолжать не намерен. Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, товарищ Крит, за спасение жизни и 2-й шанс, что вы мне подарили, достал из кармана и протянул мне ту самую половину записки, что я много лет назад оставил у постели старика. Будьте уверены, я прикладываю все силы, чтобы оправдать столь высокое доверие. Я принял бумажку из его руки и, не глядя, сунул в карман своей куртки. Написанное в ней я помнил хорошо, перечитывать необходимости не было, но мне нужна ваша помощь, сказал он и втянул дым из своей трубки. Потом выпустил его и только затем продолжил. Вы уже встречались с товарищем Романовой и ее группой. Мне передали вашу оценку их подготовки и потенциала. Это первое поколение детей, воспитанных по вашей методике. На этих словах Романова не сумела удержать лица и сквозь маску бесстрастности проступило удивление пополам с пониманием. Видимо, у нее в голове обрело, наконец, смысл мое поведение при первой нашей встрече. Их 300 человек, закончил свою мысль Иосиф Виссарионович. Он снова затянулся и выпустил дым. Но в этот раз молчание длилось дольше. Я ничего не спрашивал, Суа не пыталась встревать в этот странный разговор. Подозреваю, что полной информации по моим художествам и она не имела. Знала про сыворотку, а вот про папку могла и не знать. Я допустил ошибку, сказал через некоторое время он. Слишком хорошие результаты показали ребята, он снова замолчал. Свое слово в эту паузу никто не спешил вставлять. Вот уже 7 лет все детские сады Советского Союза работают по вашей методике. 3 года, как заработали все школы, сказал он и остановился. Помолчал, потом продолжил. Старшим из второго поколения сейчас 11 лет. Они физически уже вдвое сильнее и быстрее взрослых тренированных людей. Скоро начнется переходный возраст. Подарок человечеству может обернуться адом земным. Вы читали товарища Де Сент-Экзюпери, товарищ Крит? Спросил он, резко меняя тему. А у меня все слова застряли в горле. И хотел бы ответить, да не смог бы. Он чуть кивнул Романовой, а сам отвернулся и сосредоточился на своей трубке и горных красотах, окружающих нас. Романова сделала шаг вперед и вручила мне что-то. Я на автомате принял, даже не особенно задумываясь, что принимаю, так я был загружен мыслями и выбит из колеи полученной информацией. Это могла быть хоть граната из запасников Гидры, я также взял бы ее в тот момент, но это была не граната. В чем-то это было хуже гранаты. Это был паспорт, советский паспорт. Я открыл его. Там была моя черно-белая фотография, дата рождения, год рождения, 1762, место рождения, город Басвиль, Квебек, Канада, гражданство, СССР, штамп по регистрации брака Суа Крит. В прописке стоял адрес моего домика в пригороде Парижа, только не было названия Франция, было название французское АССР. Я еще раз перечитал эти строчки, подумав, что может что-то не так понял или рассмотрел в штампе, но нет. Все было именно так. Я недоуменно поднял глаза на Наташу. Та правильно расшифровала мой взгляд. Сегодня утром пленум новообразованного ЦК КПФ принял решение о присоединении к СССР. Страны Франция больше официально не существует. Есть французская АССР. От таких новостей у меня сам собой глупо открылся рот. Очень удачно во всем мире произошел спонтанный отказ от ядерного оружия. 290 моих товарищей сейчас помогают ЦК КПФ поддерживать порядок в республике. Я перевел взгляд на Иосифа Виссарионовича. Тот посмотрел на меня. Нам очень нужна ваша помощь, товарищ Крит, прояснил он одной фразой весь смысл революции и захвата власти в целой стране. Учитель, салютовал он трубкой. На этом разговор он посчитал законченным, пожал мне руку и отошел на шаг. Романова тоже пожала мне руку и отошла на шаг. Сталин обозначил легкий поклон Суа, та на поклон ответила, и все трое развернулись уходить, и ушли. Где-то метрах в 300 от места встречи их уже ждали знакомые мне по битве две девушки в камуфляже и с жезлами. Минута, и гостей словно бы и не было, а я как дурак все пялился на новенький красный паспорт в своих руках. Глава 54. Где-то в пустыне, рядом с огромным комком различных металлов, валяющимся на желтом песке, открылось окно портала, из которого неторопливо вышла лысая женщина в одеянии, свойственном для магов. Она осмотрелась по сторонам и уверенным шагом направилась в сторону виднеющегося невдалеке кратера. Подойдя к нему, женщина достала за цепочку, висящую на шее, вычурное украшение, чем-то напоминающее большой глаз. Украшение засветилось зеленым светом, и кратер начал стремительно уменьшаться в размерах, пока совсем не исчез. В центре площадки, образовавшейся на его месте, оказался серокожий мужчина, нанизанный на сотни металлических кольев, корчащийся под невидимыми ударами молний, горящий в непонятной природе красных лучах. Лысая женщина кивнула своим мыслям и опустила свое украшение, после чего подняла свободную руку, вокруг которой сразу же засияли и начали вращаться желтые магические круги. Серокожий, застывший во времени мужчина стал стремительно уменьшаться. Вокруг него образовался как бы мыльный пузырь, быстро обретающий плотность стекла. Наконец вся композиция ужалась до размеров елочной игрушки. Лысая женщина вновь удовлетворенно кивнула. Круги погасли, зеленый свет из украшения перестал литься. Она подошла к получившемуся шарику и подняла его. «У долгоживущих пунктик на обещаниях», — вздохнула она. «Думаю, что секунда смерти, растянутая на десятки тысяч лет, достаточно мучительно и долго, чтобы не прослыть пустомелий», — сказала сама себе она, затем убрала шарик в карман, открыла портал и ушла в него. Через минуту только следы на песке еще как-то напоминали о произошедшем. 2 недели прошло с того разговора. Я сидел напротив стола Говарда Старка, хмурый и плохо выспавшийся. Сам хозяин кабинета в это время с головой зарылся в бумаге из папки, что я ему принес. Папка была толстая, бумаг много. Все 2 недели я работал над ней, медитативными техниками вытягивая из памяти новые знания, что успел получить дома. Я был уже самим собой. Пострижен привычным для себя образом, гладко выбритый аккуратно, без особого вызова по размеру одет, а еще хмурый задумчив. Паспорт на имя Виктора Крида лежал во внутреннем кармане пиджака, с вложенными в него билетами на самолет до Москвы. Билетов 2, паспорт 1. Но, думаю, Суа сама разберется, что с этим делать, дабы избежать проблем, деньги и магия ей в помощь. Простой путь. Попросить такой же паспорт, как у меня, не для нее. Верховный чародей измерения Земли не может иметь гражданство одной страны. Это неправильно. Виктор, это же потрясающе, смог заставить себя вынырнуть из бумаг Говард. Это намного круче того, что ты принес в прошлый раз. Это же годы наработок. Я молчал. Смысла отвечать на это высказывание не было. Думаю, уже через 3-5 лет мы сможем начать производство. Первые финансовые переводы через эту вашу схему со Скорп уже пошли. Можем работать. Я кивнул и поднялся с места, надевая шляпу. Ты уже уходишь? Удивился он. Я кивнул. Немногословность за эти 2 недели начала входить у меня в привычку. Ну, счастливо тогда, растерянно протянул мне руку он. Я руку пожал, снова кивнул и покинул кабинет. Внизу уже ждала машина. Та самая, что я купил сразу после нашего переезда с Суа в город. Я залез на заднее сиденье, передал водителю листочек с адресом на нем и угрюмо откинулся на спинку кресла. Путь предстоял не короткий. Я перебирал в уме все, что успел сделать за это время. Получилось не так, чтобы много. Всего лишь привел дела в порядок и закрыл требующие закрытия вопросы, такие как разговор с Эриком, распоряжение по поводу недвижимости в Нью-Йорке. Эрик был очень рад меня видеть, когда я просто пришел к нему в гости. Сам, один, постучался в дверь уже постриженный и побритый. Виктор, в первый момент опешил он, открыв дверь. Потом посмотрел по сторонам, видимо ожидая увидеть Суа, которая привела меня за руку, как тогда в пустыне. Но я был один. Я иронично приподнял бровь и чуть скривил губы в улыбке. Он, закончив с осмотром территории, всмотрелся в мое лицо. «Виктор», — радостно сказал он и кинулся меня обнимать. Я ободряюще похлопал его по спине. «Как же я рад, что ты в порядке!» Я пожал плечами, отпуская его. Он заторопился, пропуская меня в дом. «Рывин, дорогая, накрывай на стол, к нам в гости Виктор пришел», — прокричал он в дом. «Виктор, Суа пришла, да», — удивилась Синикаже, выглянув из кухни. «Нет, один», — не смог сдержать улыбки Эрик. «Один», — явственно напряглась она и всмотрелась в мое лицо. Я коротко приветственно кивнул и улыбнулся, не разжимая губ, прекрасно помня о своих клыках. «Так ты в порядке?» — обратилась уже конкретно ко мне мистик. Я кивнул и пожал плечами. «Надо сказать, она меня вообще не очень любит. Не знаю уж почему. Вроде бы конкретно ей я хвост нигде не прищемлял. Или она просто считает, что я плохо влияю на Эрика. Ну ей бы в таком случае, с канонным магнетом познакомиться, если она своего мужа считает в чем-то не очень. Это ж, Виктор, чтоб его какой-то серокожий придурок смог убить. Это даже не смешно», во весь рот разулыбался Эрик. «Хм, видимо парню так и не объяснили, кто такой апокалипсис. Что ж, надо бы это исправить. Проходи, садись, кивнула Мистик мне на место возле кухонного стола. Это у Ксавьера принято было чаевничать в гостиной. Эрик с Рейвен вели себя немного попроще в этом плане. Дважды приглашать я себя не заставил. Женщина принялась накрывать на стол. Эрик уселся рядом со мной. На третьем стуле материализовался Пьетро. «Хай, дядь Вик», в своем стиле поздоровался он со мной и азартно потянулся к вазочке с конфетами, только что поставленной на стол Рейвен. Вскоре из своей комнаты на втором этаже спустилась Ванда. После обеда мы с Эриком сидели на лавке в беседке на заднем дворе его дома. «Что-то ты сегодня ни слова не проронил», — заметил Эрик. «Случилось чего? Ты зачем с серокожим пошел?» Повернувшись и посмотрев ему прямо в глаза, серьезно спросил я. «Ну как же?» — слегка сбился Эрик. «Ты же был с ним, и Чарльз. То, что Чарльз без сознания, а я в неадеквате, ты видел?» «Видел», — признался Эрик. «Потому и пошел. Надо же было вас вытягивать. Это, чтобы нас вытянуть, ты в машину серокожего полез, ну, видно же было, что ты сильнее стал больше», попытался оправдаться Эрик. «А то, что в неадеквате, что мозги не работают. Он ведь мне на самом деле мозги спалил напрочь. Или сила есть, ума не надо». «Ладно», сдался он. «Сглупил я, сглупил. В следующий раз буду учитывать, что и ты можешь действовать под принуждением. С другой стороны, не поступи я так, он бы меня просто убил и все. У меня же против его силы защиты никакой не было. Железом не закроешься». «А довольный чего такой?» — с подозрением посмотрел на него я. «Так ты же даже не представляешь, сколько пользы я из той машины получил», — расплылся в довольной улыбке он. «У меня все зубы, как новенькие стали, даже те, что в Аушвице прикладом выбили. Я в целом помолодел лет на 10, у меня волосы снова черные стали. Я больше не крашусь, это теперь мой натуральный цвет», — схватил он прядь своих волос, демонстрируя мне их. «Ну и вообще жена довольна, в общем, хоть и ворчала сильно первое время», — почесал кончик носа он. «А ведь и действительно, я как-то не обратил внимания раньше, но все мои сверхчеловеческие чувства в один голос твердили, что Эрик стал более здоровым, более сильным, более молодым. Хм. Хотел разнос устроить с наглядным примером негативных результатов от излишней веры в меня, а выходит наоборот все. Эрик поверил в брата, пошел за ним, итог, помолодел, стал сильнее, поправил здоровье. А что чуть рабом не стал у помешанного на власти древнего психа? Так, маленькое временное неудобство. Вот ведь, я тяжело вздохнул, признавая свой педагогический провал. Потом искренне улыбнулся. Ведь брат же, если ему на пользу пошло, так чего мне быть недовольным? Рад за тебя, — ободряюще хлопнул я его по спине. Не сильно. Я пока толком не привык к своим вновь выросшим физическим силам, так что стараюсь быть очень аккуратным, чтобы не допустить непредвиденных несчастных случаев. Ведь шутки шутками, а поздоровел не один Эрик. Пределов своей силы я еще не проверял, но подозреваю, что если раньше тигр я мог только перевернуть, то теперь и поднять его особой проблемы не составит. Так держать, братишка. А я-то как рад, — улыбнулся он. — Это ты привык у нас к идеальному здоровью и звериной силе, а для меня это все в новинку. Словно, раньше больным стариком-полупаралитиком был, а теперь внезапно выздоровел. Тренироваться не забывай, — наставительно сказал я ему. — Любую суперсилу в суперпузо спустить можно. Хорошо, брат, потренируешь? — изобразив пай мальчика, ответил он. Я уезжаю, Эрик, — отведя взгляд, признался я ему. Надолго? Куда? — нашел нового мастера? — заинтересовался он. Нет, в Союз. Надолго, — ответил на его вопросы в обратном порядке я. В Союз? Ты серьезно? — нахмурился Эрик. Тебя же там в два счета вычислит, сам же говорил. Меня пригласили. Настойчиво, убедительно. Да, если что, мы этих убедительных в асфальт закатаем. Да мы... Ты не понял? — перебил я начавшего не по делу заводиться Эрика. Меня не заставляют и не шантажируют. Там есть для меня дело, которым я обязан заняться, и я им займусь. А у тебя тоже есть такое дело, которое можешь и должен сделать именно ты. Что за дело? — заинтересовался он. Серокожий запустил 1000 ракет в небо, и все это железо теперь висит у нас над головой на разных орбитах, и среди безобидного мусора 1000 ядерных боеголовок на боевом взводе. Их надо убрать. Весь этот мусор надо убрать. Куда? Сам думай, — оскалился я. — Это ж ты у нас умный, профессор Леншер. Да ну тебя, — отмахнулся Эрик. Я серьезно. Если серьезно, то хочешь, продай. Ядерное оружие сейчас любая страна с руками оторвет. Не хочешь, на солнце запули. Но орбиту надо очистить. Можешь с Чарльзом посоветоваться. Он мужик головастый, глядишь, еще чего отдельного посоветует. Обязательно посоветуюсь, кивнул Эрик. Ладно, береги себя, братишка, обнял я его и пошел к выходу. Не люблю долгих прощаний. И ты себя, услышал я в спину его слова. Я ушел недалеко, меньше, чем на квартал и остановился. Ты хотел поговорить? Остановилась напротив меня незнакомая женщина в повседневной одежде мелкого офисного работника. Мистик, маскировка почти идеальная, но мой нюх не обманешь. Может, ее это нервирует, но ведь к Чарльзу она относится спокойнее, хоть тот ее тоже легко отличит под любой маской. Хотел, подтвердил я. Действительно, во время прошедшего обеда я незаметно сунул ей клочок бумажки. Именно с такими словами надо поговорить. Я слушаю, скрестила она на груди руки. Курт, коротко ответил я, и она вздрогнула. Ты собираешься ему сказать? Мистик сузила глаза и напряглась. Был бы у нее хвост, он вовсю бил бы сейчас по земле и по бокам, иллюстрируя ее состояние. Чувствовала я, что ты опасен, медленно проговорила она, еще при первой нашей встрече. Слишком у тебя прицельный взгляд был. Я молчал, ожидая конкретного ответа на конкретный вопрос. И много ты знаешь? Достаточно, отрезал я. Так собираешься? Не знаю, отвела она взгляд. Курт, хороший парень, сказал я. Он заслуживает правды и матери. Поймет ли Эрик? Прикусила губу она. Лучше ты, чем кто-то. Она резко вскинулась и со злостью уставилась на меня. Ты не посмеешь, прошипела мистик. Я сегодня улетаю. Это ваши дела, пожал плечами я, а потом уставился ей прямо в глаза, и мой взгляд был очень тяжелым, и очень неприятным. И не смей на меня хвост поднимать. Забыла, кто я? Могу напомнить. Она отвела взгляд и прижала уши. Я помню, глухо ответила она. Я не враг тебе. Хорошо, кивнул я и, развернувшись, пошел прочь, к машине, которая ждала меня за углом. Это было утром, до встречи со Старком. Сейчас я ехал на кладбище, на могилу Авраама Эрскина, старого друга, которого я позволил убить. Его жена и дочь так и остались жить в Нью-Йорке. Правительство их не кинуло, дало гражданство, честно выплачивает пенсию за смерть кормильца, хоть и не особенно большую. Но с теми акциями Stark Industries, что я им завещал от имени Авраама, еще до своего бегства на войну от совести, а завещание и сами акции подготовил еще до смерти самого Эрскина, получалось вполне достаточно на нормальную, почти безбедную жизнь. По крайней мере, на выплату ипотеки за дом и образование для Эсмы и ее детей вполне хватало. Не миллионы, конечно, но миллионы давать было бы опаснее. Не справилась бы оставшаяся без мужа Анита с миллионами. Отобрали бы их у нее, тем или иным способом. А так, под моим периодическим приглядом, жизнь у них складывалась не так уж и плохо. По крайней мере, за это мне не было стыдно. Доехав до места, я вышел из машины, оставив водителя внутри, и двинулся между рядами надгробий к хорошо знакомому месту. Будь он сейчас жив, что бы сказал о том, как я распорядился его открытием, его наследием? Что бы он мне сказал? Я стоял у его могилы и молчал, на душе было муторно. В тот день, после встречи с вождем народов, Суа сначала долго молчала, потом задавала вопросы. Я ответил всего на один. Причем здесь этот Сент-Экзюпери? Мы в ответе за тех, кого приручили, были мои единственные слова в тот день. Единственные, но отвечающие сразу на все и все же объясняющие. Ты собрался в союз, Виктор? Спросила, тихо подошедшая сбоку Николь. Наивно было бы полагать, что покупка билетов на имя Виктора Ивановича Крида по советскому паспорту пройдет мимо директора счета. Я и не надеялся. Я кивнул, отвечая на ее вопрос. Почему? Ты же бежал оттуда. Я просто пожал плечами. Виктор, объясни мне, пожалуйста, что происходит? Я не враг тебе. Мы в ответе за тех, кого приручили, хмуро повторил я свою мысль вслух. Мы в ответе за тех. Я не понимаю, Виктор, вздохнула Николь. Сталин, тихо сказал я. Это я в 51-м вколол ему сыворотку Эрскина, и он как-то узнал об этом. Ты, Сталину? Изумилась Николь и даже сбилась с мысли. Погоди, погоди. Но как? Стоп, тебе известна формула? Не спрашивала, утверждала она. Естественно, все так же не поднимал я взгляда от могильной плиты. Я же был главным ассистентом. Я и Вита Лучи знаю, что такое. Но почему Сталину? Почему ему? Я русский. и не скрывал этого, а Сталин. Сталин, лучшее, что было с моей страной, начиная с Рюрика. Тебе не понять. Почему это не понять? Возмутилась Николь. Ты француженка, защищаешь интересы Америки. Пожал плечами я. Ты сам защищаешь интересы Америки, вкладывая деньги в Stark Industries. Ошибаешься. Stark Industries – частная компания, основанная моим другом, принадлежащая мне, брату и Говарду. В ней нет ни одного государственного доллара. У государства нет ни одной ее акции, только налоги. Но мы уже планируем вывод основных производств в Китай, а капитала, как и основного офиса в Швейцарию. Мы, конечно, потеряем на этом деньги, но потери окупятся за пару-тройку лет. Ты это серьезно? Вполне, пожал плечами я. Процесс уже запущен. Stark Industries больше не американская компания. Она становится транснациональной корпорацией. Но ты же родился в Канаде, воевал за Америку в войне за независимость. Я русский, а война? Я воевал не за Америку, а против Британии. Не думала, что тебя интересует политика, вздохнула Фьюри. И не интересует, снова пожал я плечами. Но как же, Stark Industries, Сталин, Stark Industries, чистый бизнес, никакой политики. А Сталин, я обещал Аврааму не дать пропасть его открытию. И я не дал, поставив на Сталина. В Америке ни на кого было ставить, а бриттов я не люблю. Постой, ты столько лет хранил тайну, а тут так просто взял и рассказал мне, почему? Потому что формула больше не имеет ценности. В Союзе воспроизвели формулу, нахмурилась Фьюри. Нет, пожал плечами я. Хотя, какие-то наработки у них есть в этом направлении, как и у вас, полагаю. Так почему формула потеряла ценность? Еще сильнее нахмурилась Николь. Потому, что все дети Союза от 3 до 11 имеют силы Роджерса. Разведка докладывала о чем-то подобном, но им никто не верил. Хотя о секретном отряде из 300 человек, которые устроили переворот во Франции, известно почти достоверно. Я гражданин Франции, Николь, достал свой красный паспорт я, бывший Франции, теперь она французская АССР, а значит, теперь гражданин Союза. То есть весь этот переворот, вся эта сложнейшая, масштабнейшая операция только ради тебя, застыла Николь, до которой начал доходить масштаб интриги. Я промолчал, так как ответ не требовался. Виктор, помолчав, совсем другим тоном начала она, я не враг тебе, если не хочешь ехать, если это по принуждению, я смогу защитить тебя. Новая личность, новое гражданство где-нибудь в Бразилии или Австралии, только скажи, я же вижу, что ты сам не свой, тебя же гнетет это, чтобы на карте появилась Бразильская ССР или Австралийская ССР, усмехнулась я. Ядерного оружия нет и не будет минимум пару лет. Ты и про ракеты знаешь. Не просто знаю, я видел того, кто их запускал. Кто он? Встала в стойку Николь. Элса Бахнур, тысячелетний мутант, по силам равный некоторым богам, и почитаемый в Древнем Египте, как бог. Другое его имя — Апокалипсис. Это из-за него ты стал выше, уточнила она. Я кивнул. И где он сейчас? Умер. Просто умер? Ну, не назвал бы я его смерть простой. Поморщился я, вспомнив, как страшно кричал Апокалипсис, пока железный кол Эрика не вошел ему прямо в рот. Один из кольев. Можешь поспрашивать Джеймса. Он тоже был там. Обязательно, кивнула она. Но ты не ответил. Я смогу защитить тебя, Виктор. Не надо, вздохнул я. Как ты не понимаешь, мы в ответе за тех, кого приручили. Я в ответе. Нет никакого принуждения. Франция, просто демонстрация того, с чем мне придется иметь дело. Иллюстрация возможностей моих учеников. Я иду учить новое поколение людей, Николь. Мне плевать на политику, но именно я их создал. Я же несу за них ответственность. Именно поэтому иду. Не мешай мне, Николь. Не буду, Виктор. Мягко положила мне на плечо руку она, а после и голову. Мне можно будет тебя навещать, если захочешь. Погладил ее по волосам я. Говорю же, мне плевать на политику. Ты изменился, тихо сказала она, стал мягче. Возможно, не стал спорить я, возможно. Глава 55. В аэропорт у нас встречала девушка в светлом платье по моде этого времени. Капитан Романова собственной, заметно примелькавшейся, персоной. Товарищ Крит, товарищ Ли, добро пожаловать в Советский Союз. Приветствовала она нас на английском, так как могла быть уверена, что мы оба его знаем. И я, и Брюс. На китайском тоже было бы неплохо, но подозреваю, что с китайским уже у нее самой проблемы. Суа сразу мне заявила, что тратить время на перелеты в этих механических чудовищах не намерена. Что, Когда я устроюсь на новом месте, она сама меня найдет. Сама, так сама, еще по такой ерунде я спорить буду. Пожал плечами и пошел к Брюсу Ли. Я пообещал ему ученичество, если поедет со мной в союз. Дальше ничего рассказать не успел, так как он уже согласился. И вот мы в России, точнее в Советском Союзе. Брюс, это Наташа Романова. Наташа, это Брюс Ли. Формально представил я этих двоих друг другу. Очень приятно, госпожа Романова. Учтиво поклонился ей Брюс. По вашим движениям и рукам можно предположить, что вы серьезно занимаетесь каким-то боевым искусством. Если не секрет, каким? Боевой самбо и армейский рукопашный бой, вместо нее ответил я. Наташа, офицер государственной безопасности. Она столь же сильна физически, как и Стив. О, восхитился Брюс. Вы позволите в таком случае получить у вас пару уроков? Очень хотелось бы посмотреть на эти стили. Успеешь еще? Насмотришься, хмыкнул я. Вы на машине? Или надо брать такси? На машине, кивнула она. Куда поедем? В метрополь? Для начала просто в Москву. Посмотрим на город, походим по достопримечательностям, ответил я. Прошу за мной, кивнула она. В машине Брюс какое-то время пытался разговорить Романову, но та была достаточно скована. Видимо, мое присутствие давило на нее. Не мудрено, учитывая мои габариты, общую звероватость и отсутствие четкого понимания, чего именно от меня ждать. Подозреваю, папочку с информацией на меня ей полистать перед заданием дали, а там уж я точно не розовый пони, говорящий о дружбе и какающий радугой. Зверств я творил во время войны в немецком тылу предостаточно, особенно, когда приходилось видеть развлечения гитлеровцев с населением захваченных территорий. Да и вообще, у меня в тот период времени было перманентное состояние снесенной крыши, а товарищи из разведки и НКВД наверняка хотя бы треть моих художеств подробно задокументировать и подшить сумели. Когда мы уже ехали по самому городу, я увидел стоящих на тротуаре женщину с сыном. Обычная женщина, обычный мальчик лет 10 на вид. Они стояли возле автомата с газированной водой и утоляли жажду. «Остановите здесь», — тронул я за плечо водителя. Получилось, что на переднем сиденье рядом с молчаливым и непредставленным нам водителем сидела Наташа, а мы с Брюсом разместились на задних. Водитель беспрекословно выполнил эту просьбу. «Наташа, у вас с собой корочка есть?» — спросил я у нее по-русски. «Корочка?» — удивилась она. «Корочка, ксива, мандат, удостоверение?» — терпеливо перечислил я синонимы, надеясь, что хоть один из них окажется ей понятен. «Что-то, чем можно успокоить разволновавшегося и испуганного обывателя?» «Удостоверение капитана КГБ подойдет?» Достала она небольшой бордовый прямоугольник классической советской ксивы и продемонстрировала мне. «Должно», — пожал плечами я и вышел из машины. Направился прямо к мальчишке и, остановившись за шаг от него, опустился на корточки. «Привет, парень», — сказал я ему. «Вкусная газировка?» Мальчик недоуменно и немного испуганно на меня захлопал глазами. Но его испуг ничто, в сравнении с испугом его матери. Вполне ее понимаю. Останавливается рядом с ней, средь белого дня, черная официального вида «Волга», вываливается из нее двухметровый шкафообразный звероватый иностранец, если судить по одежде, и пристает к сыну со странными вопросами. Ужас. И как назло, ни одного милиционера рядом. Романова быстро сообразила, что предыдущие вопросы мои были не просто так, поэтому оббежала машину и поспешила к нам. Дойдя до женщины, она аккуратно показала ей раскрытое удостоверение и что-то быстро зашептала на ухо. Мальчик посмотрел на побледневшую маму, та ободряюще ему кивнула и вымученно улыбнулась. «Вкусное», — ответил он. «Хотите?» — протянул мне стакан он. «Спасибо», — умиленно улыбнулся я ему. «Ты лучше сам пей, я потом себе полный стакан куплю. Видишь, я какой большой, мне много надо, у тебя столько нет. Тебя как зовут?» «А храбрый парень, улыбочка-то у меня та еще, не для слабонервных». «Федя», — ответил он. «А меня Виктор». «А лет тебе сколько?» «Федор, осенью 11 будет», — с долей гордости ответил он. «Большой какой уже», — пощелкал я языком. «А в кино ты ходишь?» «Федь, хожу», — ответил он. «От как хорошо», — восхитился я. «А с Брюсом ли смотрел фильм какой-нибудь? Они у вас не запрещены, надеюсь?» Повернулся я к Наташе. «Нет, одно время было такое решение в ЦК, но Иосиф Виссарионович лично его отменил, 3 месяца назад. Так что сейчас они на восходе популярности», — развернуто пояснила она, словно в самделишный гид важному иностранцу. Федя согласно кивнул. «Хорошие фильмы», — авторитетно заявил он. «А с живым Брюсом ли хочешь познакомиться?» – подмигнул я парню. «Конечно, хочу», – загорелись глаза у парня, а в глазах его матери начало проступать облегчение. «Всего лишь знаменитого иностранного актера по Москве возит, а он решил с прохожим поговорить. Может ведь у него быть такая прихоть, зато понятно, откуда капитан КГБ, а Верзила, видимо, переводчик. Дело житейское, жареным не пахнет, можно успокоиться и даже не смело улыбнуться. Брюс, иди к нам», — махнул я рукой и громко позвал его по-английски. Тот себя ждать не заставил, вылез из машины и подошел к нам. Федя восхищенно уставился на героя кинофильмов, во плоти представшего перед нами. «Брюс, это Федя. Он видел твои фильмы и хотел бы с тобой познакомиться. Очень рад», — вежливо поклонился мальчику и его матери китаец. «А разве в Союзе показывают мои фильмы?» — чуть удивленно посмотрел на меня он. «Показывают», — утвердительно кивнул я ему, не вдаваясь в подробности, после чего повернулся опять к мальчику и перешел на русский. «Федь, а тебе нравится, как Брюс дерется в этих фильмах?» «Да, он такой классный. А как он того парня ногой, с разворота, в прыжке? А ты сам так ногой с разворота можешь?» — спросил его я, хитро улыбаясь. «Ну, не точно так, как он, но могу», — чуть замялся мальчик. «А покажешь мастеру Брюсу? Представь, потом в школе сможешь рассказать, что не только видел самого Брюса Ли, но и дрался с ним». От избытка чувств парень не нашел слов, а только согласно кивнул. «Эх, даже завидно. Мне бы такую встречу в моем детстве. Но, к сожалению, когда я там родился, Брюс уже не первый год, как был мертв». «Брюс», — обратился я к китайцу по-английски, — «Федя видел твои фильмы, восхищается тобой. Он учился выполнять твой удар ногой с разворота и хотел бы показать его тебе. Попытайся его отбить, только будь серьезен, не оскорбляй парня пренебрежением. Он, пусть маленький еще, но воин». «Хорошо, Виктор, я буду серьезен», — кивнул мне Брюс и встал в стойку. «Ну что, Федь, покажи ему свой лучший удар, только в полную силу, ты же не хочешь опозориться», — сказал я мальчику. Тот сдвинул брови и серьезно кивнул. Потом встал напротив Брюса и кивнул. Потом принял боевую стойку, ну, так, как он ее понимал. Затем громко крикнул, подражая самому Брюсу из фильмов, подпрыгнул больше чем на метр с места вверх и с разворота впечатал ногу в жесткий блок китайца.